мог бы обойтись и без этих словечек, — сухо заметила миссис Льюис. — Ну, а потом? — спросил я. — Что они делали потом? Льюис продолжал. — Жена меня дергает за рукав. Пошли отсюда, нам здесь не место. Ну, мы и пошли к машине, чтобы уехать из этого мотеля, да поискать местечко более приличное. Но тут вдруг из бара выскочил коротышка в голубых джинсах и закричал нам, что он управляющий, и не хотим ли мы снять бунгало. И тогда я решил остаться, ведь мы жутко устали. — Вы сообщили управляющему о том, что видели? — Нет, конечно, — фыркнула миссис Льюис. — Не знаю, как в Калифорнии, но у нас в Карбондейле о таких вещах говорить не принято. Мы только сказали ему, что хотим снять бунгало, и сделали это. Хотя между нами я очень жалела, что мы не уехали в другой мотель. Вскоре после этого, — добавил Льюис, — минут через 15 в том бунгало, где мы видели эту парочку, свет погас. Кто-то вышел оттуда и уехал. Я даже не успел разглядеть, мужчина это или женщина. А сегодня мы узнаем, что ночью была убита владелица мотеля, и проживала она, оказывается, в том самом бунгало. Тогда моя жена и стала настаивать, чтобы мы обо всем рассказали полиции. Ваша жена разумная женщина. А кто убил хозяйку мотеля? Неужто ее муж? Так предполагают. Кстати, она была блондинка или брюнетка? Блондинка. Привлекательная? Очень. И в какое время вы ее видели? После полуночи, я же сказал, где-то между четвертью и половиной первого. Льюис отложил сигарету. А вам помогут эти сведения? О, да, сказал я, вы оказали следствию неоценимую услугу. Большое спасибо. А как ваше имя, господин полицейский? Поинтересовалась миссис Льюис с запоздалой бдительностью. Не ответив ей, я быстро повернулся и зашагал по мокрой траве к конторе. Дверь была закрыта, жалюзи спущены. Я прислушался. Из-за двери был еле слышен тихий плач Мэмми. Я подошел ближе и услышал, как Мик разыгрывает из себя супруга и повелителя. — Будем считать, я ничего о тебе не говорил, — прорычал он. — И на этом точка. Держи язык за зубами и не болтай о том, чего не понимаешь. Если это дело выгорит, мне перепадет хороший куш, а уж я-то сумею распорядиться с деньгами. Или ты думаешь, мне тут приятно копаться в дерьме? Ну, швед, — простонала Мэмми. — Что, швед? От тебя только слышно. Швед, швед! — передразнил ее Мик. — Этот дикарь скружил тебе голову, едва здесь появился. Думаешь, я слепой? Послышалось бульканье, как будто кто-то пил прямо из бутылки. Мэмми заплакала еще громче. А Мик, судя по доносящимся звукам, начал расхаживать по комнате. «Сегодня ты опять чуть было не испортила все дело. Пришлось тебя обезвредить», — ворчал он. «В следующий раз напичкаю тебя такими пилюлями, что ты вообще больше не проснешься». «Делай, что хочешь. Мне все равно», — сквозь слезы выдавила Мэмми. Я проскользнул к главному входу в бунгало. Решетчатая дверь веранды была не заперта. Я прошел дальше. Дверь в комнату была на замке. Я поднажал плечом и рывком навалился на дверь. Она с грохотом распахнулась. Мэмми лежала на неприбранной постели. Волосы ее были растрепаны, глаза опухли и покраснели от большой дозы снотворного. Увидев меня, она выпрямилась, как свеча, быстро вытерла слезы и простонала: «Швед!» Мик выронил бутылку с виски и в ужасе приоткрыл рот. Мне показалось, что сейчас он бросится в бегство. Однако Мик, вероятно, сообразил, что попался, словно крыса в мышеловку. Он тяжело дышал и испуганно смотрел на меня. «Швед!» — снова вскричала Мэмми. Во многих бунгало зажегся свет. Вероятно, люди были разбужены треском вышибаемой мною двери и криком Мэмми. Мистер и миссис Льюисы появились на своей веранде. Я даже слышал, как Льюис выругался, а Мик, увидев свидетелей, закричал: «Убирайся отсюда, убийца! Проклятый убийца!» Я шагнул в его сторону. Миг понял, что ему от меня не скрыться, и выхватил из кармана большой нож с автоматически выбрасываемым лезвием. Снаружи приближались тревожные голоса. Где-то вдали завыла сирена патрульной машины. Значит, как я предполагал, в Пальм-Гроув был поставлен кордон, а бывший морской писарь развязал-таки свой язык. От страха Мик побледнел и покрылся потом. «Только попробуй ко мне прикоснуться, и я расскажу шерифу Куперу, что ты убил Волковича и сбросил его вместе с машиной с утеса!» Внезапно он кинулся на меня с ножом и ухитрился пырнуть меня в руку. Мощным ударом я отбросил его к комоду. «Волкович меня не интересует», — сказал я, надвигаясь на него. «Я сам знаю, где он. Лучше скажи мне, где София?» «Как ты сказал?» — выдавил из себя Мик, тяжело дыша. «Я спросил, где София? Ты же знаешь, о ком я. Где София Паланка, моя жена?» Глава 20. Отель «Миссионер» был расположен на окраине Сан-Диего в районе дешевых мексиканских увеселительных заведений. Я остановил «Крайслер» с иллинойским номером возле бара напротив отеля и некоторое время наблюдал за прохожими. Возле входа в отель все время сновали хмельные матросы с девушками и матросы без девушек, но желающие заполучить девчонку. Пока я наблюдал за этой толкучкой, мимо входа в отель прошел полицейский из торгового флота. Машина была взята мною на прокат, правда, без разрешения хозяина. Я глянул в зеркальце заднего обзора, потом посмотрел на себя. Если не считать кровавого пятна на рукаве, я выглядел вполне сносно. Сейчас я был похож на первого матроса торгового судна, который уже начал обход питейных заведений. Бар, перед которым я остановил машину, тоже был витком набит матроснёй. Я вошел в этот бар и заказал себе порцию рома и пачку сигарет, ведь у меня в нагрудном кармане была спрятана 20-долларовая бумажка. «Что, моряк, небольшая стычка?» — спросил бармен, довольный своей прозорливостью. Я кивнул, крепко держа стакан с ромом. Бармен посмотрел на мой окровавленный рукав. «Ревнивый супруг, небось, слишком рано вернулся домой. Угадал? И пустил в ход нож, не так ли?»